Глава 11. Храм Тавров. Вначале была встреча с третьим, а потом с самим Верховным. Приходя в совет, быки приходили навсегда и теряли прошлое имя. Высшие служители назывались по номерам своего голоса, а Верховный в голосовании не участвовал, но имел права на определенные приказы и к его мнению прислушивались. Он так и назывался, теряя имя при назначении. В наших приключениях и моих словах никто не сомневался, а сам процесс изъятия координат из руны был моим секретом, связанным с наблюдателем. О подробностях не расспрашивали, но информацию, которую нам удалось выудить, сомнению не подвергали. Было много нестыковок и загадок. Негодяй вроде как открывал портал прямо в храме Тавров. Но, как оказалось, все было непросто. В восхождении я был безграмотный, и мне было некогда этим заниматься. А вот быки в этом разбирались отлично. Даже включали связь с некоторыми важными старыми таврами, умудренными опытом и специалистами именно в этой проблеме. Все порталы имели определенные метки. Просто безликого портала не существует. Можно не знать, что за портал, кто и откуда. Но тогда это будет чужой, неопознанный портал. Все, что открывалось в здании храма, имело обозначение «свой-чужой». Все переходы фиксировались, а в случае открытия постороннего прохода срабатывала сигнализация. Здесь стояла целая рунно-электронная система. Черви постоянно пытались прыгать в здание святилища Тавров, поэтому повсюду были системы оповещения и охрана в броне высших классов защиты. Твари тьмы человека-быки бесили со своей мощью и полными комплектами малых древ. Червяки постоянно хотели делать гадости, а быки этому мешали. Сам Верховный больше полугода находился в храме. Была буквально пара выездов, но он не покидал центрального круга. А когда пару раз перемещался порталами, то это было в составе большой делегации для проведения торжественных служб. А там каждая секунда расписана и постоянно на виду. В резиденции, где жил руководитель народа, тоже стояла система сигнализации. Даже если поставить метку своего портала, то точка открытия сохранится. Но особенность была в том, что искомой точки в записях охранной системы не было. Вопрос, почему вторая точка размыта, вверг всех экспертов в ступор. А третья точка была на четверть смещения сферы единства. Это было очень далеко. Тавры туда никогда не летали и имели весьма смутное представление, что там вообще происходит. С кораблем Верховного, как и самим Верховным, все было понятно. Борт тоже никуда не улетал уже второй год, отлично исполняя функции музея. Для того, чтобы такой корабль поднялся в воздух и никто не пострадал, дают боевую тревогу, а народ разбегается. Когда взлетают такие здоровяки, то сносят находящиеся недалеко зеленые насаждения и по-тихому туда-сюда совсем никак. Это был тупик. Оставалось только пожать плечами. Пока Тархан забрал меня жить к себе. Семья Тархана была немаленькая, у быка было две жены и целое стадо телят. Младшему служителю полагалось довольно большое жилье. Мой бык не заморачивался украшательством, все было скромно, но функционально. Многокомнатный жилой блок, очень похожий на те, в которых жили на Притории. Кухня с универсальным автоповаром, вроде нашего пищевого синтезатора, где можно заказать что-нибудь по-быстрому. Плита и духовой шкаф для тех, кто желает сам готовить. Кроме кухни было немало спален, кабинет и гостевая, в которую я и поселился. Был общий обеденный зал, где очень редко, когда главу семейства не разрывали дела, можно было встретиться всей семьей. Несмотря на то, что мы пронеслись вихрем по всем этим событиям, негодяям как-то удалось скрыться и замести следы. Сейчас, наверное, ничего не нужно было делать. Уже объявился корабль, отправленный на двухмесячный карантин, а специалисты быков занимались пленным. Но, скорее всего, ничего не получится. Корабль, который без опознавательных знаков, тоже не дал результата. Самым большим объемом данных, которые удалось выудить, оказалась информация с моего симбионта. Возможно, что-то бы сказали парни, которых я в трюме прикрыл, но их разум тоже был утерян. Разборка корабля без бортовых номеров тоже ничего не дала. Тавры изначально были народом честным, и даже на дверях замки держали на случай опасности, но в обычной жизни никогда не запирали. Серийные номера на оружие и модули не наносили, оставили только номер модели. Это на случай того, что если деталь с одной серии отличается от детали с другой. Где конкретно, кем и в какое время произведена эта железяка, понять было почти невозможно. Что дальше, я не знал. Оставалось только наслаждаться жизнью, смотреть на чудеса цивилизации, помешанной на истовой вере и высочайших технологиях. Сегодня мы шли к храму Тавров по широкой дороге. Она была пешеходной. Вдоль нее стояли огромные статуи, изображавшие тавров в разной одежде. Встречались статуи людей. В кругах жило немало разумных, кроме человека-быков. От волосатых людей леса до крепышей из людей моря. Быки постоянно контактировали с другими нациями и зачастую дрались бок о бок, совершали научные открытия и просто откапывали неизвестные артефакты. Обезьяны вроде меня здесь диковинкой не были. Может быть, именно круглолицых космо не было, но были волосатые лесовики, желтолицые люди гор и не пойми еще кто с почти красным цветом кожи и белыми волосами. Храм Тавров располагался совсем рядом с центральным деревом и был весьма популярным и почитаемым местом. Его построили не под самой кроной центрального Игдрева, но всего в нескольких сотнях километров. Удаление по сравнению с огромным исполином центра круга было совсем небольшое. Тут тоже были свои особенности. Весьма небольшой и скромный храм Вечности, расположенный почти у ствола, откровенно терялся на фоне религиозного комплекса копытных. Святыня быков взметнула свой шпиль на километр с небольшим вверх и занимала огромную площадь. Здесь не только молились, но это был целый город. Тут заседал малый и большой совет. Находилось множество высших учебных заведений и просто школ для талантливых телят. Но в этом месте хранили науку, изучали рунное мастерство и берегли традиции. Восходящие тавров были невероятно сильны, и тому свидетельствовали запасы звездной крови Тархана. Мне прямо никто не говорил, но точно знаю, что 4500 капель — это аномальное количество для моих прошлых кругов. На мой взгляд, таким запасом мог похвастаться только Махант и, думаю, некоторые космо из лаборатории Гадюки. Это из тех, кого я лично знал. Тавры поступали так же, как и земляне из колонии Вепря. Руны обменивались, задания выполнялись сообща, а специальные восходящие, которые умели создавать звезды для переброски звездной крови, исполняли в рейдах роль ведер для сбора ценного ресурса, чтобы потом отдать тем, кому это наиболее необходимо. Это была самая настоящая технология по развитию и систематизации восходящих, которую применяли копытные, а не местечковые секретики, с которыми я постоянно сталкивался. Проследил за взглядом товарища, который рассматривал нарядно одетую молодую коровью даму. «Эй, бычара, а классная тёлка!» Слегка ткнул кулаком в плечо, ехидно прищурившись. «Ага, завидуешь, обезьяна!» Беззлобно огрызнувшись, Тархан продолжил рассказывать. «Я считаю, что надо выбираться из-за наших стен, иначе мы все отупеем. Здесь полностью безопасно, но по краям творится всякая дрянь. Мы даже нормально выйти за пределы Великой Стены не можем. Именно на наши круги постоянно нападают армии червей, и причину мы найти не можем. А что будет, если стена падет? Я знаю, что были огромные потери, и мы долго восстанавливались после войн. Но прошло уже полсотни лет. У нас появились новые корабли, новые руны, и выросло целое поколение бойцов, таких, которых раньше не было. Если не развиваться, то войны деградируют. Но мозги у этого старичья из Малого Совета остались те же самые. Они все такие. Нужны колонии, и надо навести порядок в теневых землях. А если мы не устоим и стену прорвут? Нам нужен еще один дом, а лучше несколько», — активно жестикулировал и эмоционально рассказывал бык. Три основных круга, освоенные таврами, окружала огромная стена, тянущаяся посреди земель ночи. Очень много раз за историю существования цивилизации приходили огромные армии червей и пытались уничтожить человека-быков. Почему они нападали, оставалось загадкой. Но основной удар был сдержан на той самой древней стене, на которой были установлены укрепления. При поддержке флота и целой армии воинов, пользующихся как рунами, так и современным оружием, удавалось остановить врага. Но в головах ортодоксов возникла гениальнейшая идея, что нападения связаны с экспансией человека-коров в соседние круги. И древняя стена — это и есть предел развития цивилизации тавров. Научных доказательств не было, но кому они нужны, когда так хочется? Самым странным казалось другое. Круги, где жили тавры за пределами стены, существовали спокойно, никого не трогали, и их никто не трогал. А все неприятности происходили в самое неподходящее время, и как раз тогда, когда простые тавры начинали массово удалять рога, чтобы спокойно носить летные шлемы, а не кастрюли с дырками. При этом стариканам удалось пробить решение, по которому технологичные производства оставались внутри стены, а за пределы можно было вытаскивать только готовые изделия. Тархан продолжал пояснять ситуацию с местным управлением. «У них все нарочно делается медленно. У простого здравомыслящего тавра жизни не хватит дождаться, пока решения принимать будут. Меня вот давно должны были наблюдателем в Малый Совет взять, но постоянно отговорки и причины. Сейчас хотят все про крушение пронзающего рога понять. Но сколько они будут выяснять? Они все должны тщательно понять и разобраться. Так и говорят, что Тархан это к тебе отношения не имеет, но у вошедшего в Малый Совет не должно быть секретов от своих братьев. Вот скажи, Архираил, ты тоже думаешь, что это только повод? Вот если хотите расспрашивать, расспрашивайте. Я ничего не скрываю и все, что знал, рассказал. Что еще надо? О чем еще они хотят меня спросить? Старичье просто тянет время, так и я состарюсь». «Говнюки?» — уточнил я. «Да простит меня прародитель, говнюки!» — согласился мой товарищ. Мы шли к огромному храму под Игдревом. В циклопическом сооружении находилось множество тавров. Они молились, просили удачи, здоровья, всего хорошего для тех, кто ушел в вечность, и тех, кто умер, не став восходящим. Обычное дело и ничего такого. Местными богами были создатели единства, с чем я полностью был согласен. И древний прародитель, который был с ними многие тысячи лет, а потом неожиданно ушел. Все это было отражено в скульптурной композиции. Огромные, весьма сюрреалистичные статуи создателей мира, словно ребенка, держали за руки предка разумных человека-быков, который сидел в кресле космического корабля. У народа, не утерявшего технологии, имелось немало кораблей для полетов в высоте над единством и для путешествий между кругами. Корабль великого из величайших тавров имел возможность проходить сквозь полчища страшных тварей, выжигающих мозги, и совершать полеты, облетая все единство. Он был великим исследователем, приносил карты неизведанных кругов, загадочные предметы и невероятные руны и артефакты. Эти вещи действительно держали на плаву и поднимали цивилизацию тавров. В анатомии человека, быков и людей была небольшая разница. Радикально отличались только три вещи — это общий рост, копыта и рога. Пилоты и почти все бойцы рога удаляли и не видели в этом ничего зазорного. Вместо того, чтобы таскать всю жизнь на голове огромные кастрюли, проще было убрать рога и пользоваться сферическим шлемом, компактным, легким, прочным и герметичным. У их предка рога тоже, кстати, были удалены. Наверное, все. У обычных травоядных все зубы были жевательными для перетирания травы. Но разумные коровы были всеядны и имели совсем небольшие, практически человеческие клыки. Сам череп был очень похож на людской, а черты лица напоминали анимированные рисунки коров в сериалах для детей. Тавры скорее были людьми с элементами коровы, чем реальными коровами. По сравнению с дикими родственниками, разница была колоссальна, Там морды были очень близко к коровьям, но клыки тоже имелись, и дикие тавры также были всеядны. Теперь все было понятно, но какого такого он там делал и что с ним произошло? 1 триллионная процента по теории Тархана и 10^-26 степени по классической теории вероятности выдал значение симбионт. Это был именно он. Там, на болоте с водяными ведьмами, я откапывал именно прародителя всех тавров. Когда рыл со дна останки древнего пилота на реке с водяными ведьмами, то обратил внимание, что череп был немного крупноват, да и кости были большие. Ногам внимания не придал. Удар был сокрушительный, шейные позвонки и часть черепа разнесло о позвоночник, а кости ног вдавило в пол, образовав мелкое крошево. Если честно, то не сильно и копал, а просто вытащил железяки, не заморачиваясь анатомией. Вот кто мог таскать доспехи, где только железяки весили больше 50 килограмм, и ростом он был почти как все мужчины человека-быков, где-то 2-2,10. Я улыбнулся и понял, кто украл нижнее белье из-под доспехов. Это была руна-предмет, противоперегрузочный костюм. На ППК были спроецированы голограммы железяк, которые я откопал, а руки, за которые великие создатели держали прародителя тавров, были одеты в перчатки, которые мне так найти и не удалось. «Тархан, скажи, а что будет, если вернуть в храм остальные доспехи?» «Ты решил вернуть нам прародителя?» — усмехнулся мой товарищ. «Предка не обещаю, но я знаю, где есть доспехи. Мне нужен совет вождей, и обязательным условием будет то, что тебя примут в этот совет, пусть даже на условиях самого младшего теленка. Иначе я ничего не скажу. Если мне не пообещают, что с твоим мнением начнут считаться на равных, то пусть все идут в зеленые насаждения забытого богом орбитала на окраине галактики, и больше ничего у меня не спрашивают». Человека-бык аж хрюкнул возмущенно. «Архираил, все, что касается нашего прародителя, не может быть предметом торга. Это у вас не может, а я произошел от тупой и упрямой обезьяны. Либо я расскажу, где находятся остальные доспехи, если, конечно, все правильно увидел, либо наш разговор завершен». «Архираил, ты в храме и должен понимать, что сейчас говоришь плохие вещи. Только то, что ты не являешься тавром, может тебя оправдать. Давай сюда ваших главарей. Будем торговаться по поводу тебя, если хотите узнать, где взять остальные доспехи вашего великого предка». И самым наглым образом ткнул на голографическую картинку корабля с быком в перчатках. У меня пока сомнений не было. Все обводы совпадали с очертаниями знакомого мне корабля, с троном-сидушкой, являющейся частью корпуса. Я спокойно сказал. Я сам откапывал его тело, и, возможно, даже сохранились кости, но в этом я не уверен. А вот корпус корабля и шестигранная штуковина, скорее всего, там же и лежат. Доспехи я доверил честнейшему и величайшему вождю того круга, из которого пришел, и он будет их хранить и отдаст только мне или тому, кому я разрешу. Храм был непрост. Скорее всего, существовала очень продвинутая система лексического анализа и прослушки. Это совсем не удивительно для высокоразвитой цивилизации, не сильно уступающей нашей и строящей космические корабли. Я как-то говорил с одним служителем веры в очень мощной и развитой системе. Он мне рассказал по большому секрету, как претерианцу с бессмертной душой, что они прослушивали молитвы прихожан. Если кто-то просил о простом, мирском, то были специальные люди, которые тайно помогали выполнить просьбы прихожан. Нет проблем переложить безнадежного больного в лучшую регенеративную капсулу и вылечить, даже если для этого придется задействовать связи и попросить к орбиталу пригнать военный регенеративный крейсер с клон-телами. Вдруг, после искренней молитвы, глава поселения неожиданно заметит, что жилой модуль уже почти развалился, и жильцов переселят в новый. Как это он неожиданно все обнаружил и почему столько лет не замечал, для всех оставалось загадкой. Вот что творит правильная молитва, и то, что можно решить на местах, не надо отправлять в божественные кущи, оставив высшим созданием действительно просьбы о чудесах. Думаю, что подобная система была и тут. Лично я в этом ничего плохого не видел и сам бы поступил подобным образом. Рядом с нами материализовались два служителя, сияющие серебряными отблесками в глазах, с выжженной вязью узоров на лицах и на копытниках из зеленоватого металла. Тархан, как и все присутствующие, опустился на колени, кроме меня, безбожника, разумеется. Я стоял еще минут 20 и смотрел, как пара появившихся из ниоткуда тавров в нарядной одежде обходили тех, кто был в храме, перебрасывались несколькими словами со стоявшими на коленях. Иногда мелькали скрижали, и звездочки соскальзывали на колено преклоненных верующих прихожан. Обойдя всех, они вернулись ко мне и Тархану. Подо мной и товарищем сверкнула руна, и мы очутились в просторном зале с еще десятком таких же нарядных и серьезных человека-быков. Один из них сказал: «Тархан, упрямый, как трава на ветру, подойди ко мне. Начни свой узор. Мы давно смотрим на тебя, но нельзя бесконечно противиться тому, что предначертано. Встань с колен». Он поднялся и, прямо смотря в глаза говорившего, замер. Нарядный протянул руку в сторону, и ему подали раскаленное до красна металлическое клеймо, а затем приложил к лицу моего товарища. Но Тархан даже не шелохнулся, когда на лице остался небольшой узор выгоревшей кожи. Нарядный повернулся ко мне. «Архираил, мы сделали то, о чем ты просил. Младший служитель Тархан был достоин войти в Малый Совет на правах наблюдателя, и мы готовили его к этому, но, видно, пришло время сделать это раньше. Мы хотим тебя выслушать. В твоих словах нет лжи, но ты можешь ошибаться. Расскажи нам без страха. Мы хотим услышать правду. В ошибках нет зла, а твои слова останутся в наших сердцах и не покинут порога Малого Совета старейшин». Я приготовился рассказывать. Мне принесли нарядный стул, показывая, что в ногах правды нет, и они хотят все услышать в самых мельчайших подробностях. И чем более подробный рассказ будет, тем лучше. Тархан теперь восседал с краю и немного в стороне от самых главных главарей. Ему тоже выдали нарядную накидку, немного попроще, чем у остальных, но вполне гордого вида. Общество тавров я бы назвал развитой технотеократией. Поклонение создателям и ушедшему прародителю не мешало им строить боевые машины, космические корабли и пользоваться рунами. То, что Тархан вошел в список, пусть пока и Большого Совета, с правом посидеть и послушать происходящее на Малом, уже было величайшим достижением. Сюда попадали те, кто действительно достоин, и такие, как я, отмороженные на всю голову и лезущие не в свои дела капитаны Малого Флота. Если честно, я бы с удовольствием от этой чести отказался. И мне плевать на пакости, которые происходят в Единстве. Но капюшоны тронули моих друзей. А это уже совсем другое. Я рассказывал о водяных ведьмах, что в том круге мою капсулу выкинуло совсем рядом с зоной, где прерывалась связь с наблюдателем. Строил предположение, а была ли это случайность, что в этом круге ситуация повторилась. Рассказал о том, как откапывал из воды останки, и честно сказал, что поступал с реликвией весьма по-варварски, мало заморачиваясь костями, а как простой дикарь вытащил железяки, обобрал сундук и сунул ценности в экстрамерность. На эту часть рассказа отреагировали совершенно спокойно. Другого и не ожидали. Хорошо, что грызть не пытался, а то и такое бывает. Утешил, что за содержимое бояться не надо. Махант, на руке которого был криптор, скорее сломает штуковину с экстрамерностью, чем отдаст кому-то чужому. Нужно было придумать, как добраться туда и заполучить доспехи великого прародителя, еще и весточку передать. Корабли Человека-быков летали очень далеко, но круги были на той стороне сферы, и стоило поломать голову, как туда добраться. Все сходилось. Больше 1000 лет назад корабль пропал, а перчатки и противоперегрузочный костюм, он же руна, вернулись обратно. Все было заморочено. Перчатки и ППК были навечно привязаны к душе главного хранителя, который сейчас лежит в криокапсуле и просыпается на один день в году. Он материализовал руну-предмет, а предок тавров отлично пользовался имуществом, дополнив герметичный и защищенный комбинезон, который был сам по себе броня, еще и древними непробиваемыми железяками, служившими раньше броней Небесного Воина. Вот поэтому я нашел пластины, которые нельзя было превратить в руну. А порванный комбинезон и перчатки оказались в скрижале хранителя, которые он снова воплотил и отдал храму. Меня удивил только срок хранения, но мне возразили, сказав, что тело было со множеством рунных усилений, а ремни, которые развалились тленом, были сделаны лучшими мастерами, и засыпанные донными отложениями останки отлично могли пролежать. Рассказ про походный алтарь и мужчину водяных ведьм ввел всех в ступор. Это была новая информация, и о подобном даже не слышали. Зато я получил ответ, почему кресло намертво приварили к корпусу и как к этому относятся окружающие. Относились, как и я, видя все риски жесткой посадки, но вариантов не было. Это был подарок от кого-то очень возвышенного. При каких обстоятельствах прародитель его получил, осталось тайной. Корабль с креслом-троном был единственный, который мог не облетать единство по дуге, обтирая брюхом стратосферу около Игдрев, а проходить напрямую, лишь бы в черную дыру в центре не влететь. Там очень высоко, полно разных нехороших бестелесных сущностей, которые не прочь выжечь мозги и пожрать душу. Что это за дрянь, никто не знал. Но пока тавры видели вживую всего три высотных корабля, которые плевали на жутких обитателей черной высоты. Это были предположительно корабли Кел, которые очень редко появлялись и также исчезали, не вступая в контакт. Корабль прародителя и теперь человеческий ковчег Хельга. «Ну да», — вспомнил я информацию своего тела. «Там весь корабль покрыт полем-подавителем азур-излучения. Внутри не то что войдов порвет, там даже червей будет разрывать не хуже, чем под их древом. Думаю, что и снаружи защита есть». Мне согласно и задумчиво кивнули. Тархан просчитал возможность появления Хельги над кругами тавров, и это само по себе чудо. Но то, что из ковчега вывалится космо, который до этого кости прародителя отрыл, было просто взрывом мозга, не укладывающимся уже ни в какие теории вероятности, даже с учетом звездной крови. Наверное, тут уже работала судьба на нерасчетных величинах. А мне пришла в голову еще одна мысль, и я сказал. «Я, кажется, знаю, почему выжигают мозги, и что с этим делать». Две недели мы прыгали и бегали по производствам и ни на что не похожим рунным мастерским. Электронные микроскопы и спектрометры перемежались с конструкторами из звездной крови, в которых бронеплитам придавали волшебные свойства, закачивая звездную кровь и превращая в уникальные артефакты. И просто штуки, которые работали с азур-материалами, очень напоминали обычное промышленное оборудование и служили, например, для переработки ядер сущности. Это был мой научный бенефис. Когда я рассказал, что шестиугольник, который был встроен в корпус корабля-прародителя, это не невероятное чудо рунных технологий, а обычная железяка, быки захотели подробностей. Объяснил, что мы такие миллиардами штампуем, а младший теленок, принятый в Малый Совет наблюдателем, тут же получил очень научное и интересное задание — сделать и таврам таких же, и побольше. Шестиугольники мы только для малого флота и внутри кораблей используем. Снаружи кораблей тяжелого класса совсем другие схемы, но я их повторить не могу, они индивидуально рассчитываются от плоскости корпуса. Принцип тот же, просто математику схемы не знаю. Моя идея была в том, что в любом месте, где полно азур, есть куча бестелесных тварей вроде наших войдов или призраков по-местному. Свет Игдрев в кругах и черви в землях тьмы отлично сгоняют эфемерную живность вверх. И чем выше, тем больше опасность нарваться на подобных существ. Именно поэтому тавры летали не столь высоко, а если подняться повыше, то начинались загадочные проблемы. Зато их прародитель летал через единство по прямой, лишь бы вечность не протаранить. Над этим мы с Копытным и работали. Решив не обременять Тархана, я выпросил себе отдельное жилье. Поселили в многоэтажном жилом здании совсем недалеко от храмового комплекса, рядом с научными производствами, где мы и разрабатывали новинку. Тут был целый городок, утопающий в зелени, с ухоженными дорожками и многочисленными признаками цивилизации. Сидел в своей комнате, когда вернулся Тархан с летных испытаний. Бык был взъерошенный и возбужденный. «Корабли с шестиугольниками забили осужденными на смерть и отправили повыше. Видно, слабоваты многоугольники для самого верха, но те, кто поднимался не так высоко, прекрасно перенесли. Похоже на правду. Внизу свет деревьев, а в центре вечность. Вот вся бестелесная дрянь и забилась повыше. И чем больше, тем выше. Мне кажется, что самые большие будут на середине, между корпусом и вечностью», — предположил я. «Возможно, но проверить пока не можем. Всем смертникам мозги гораздо раньше выжигает». Как я понял, получилось хорошо. Тархан продолжал рассказывать. «Время полета практически к любой точке единства у нас за счет этого на треть сокращается. Раньше мы низко летали и облетали все Игдрева. Хранители всегда плохо на наши корабли реагировали, и мы должны были петлять и каждое дерево облетать. А теперь мы гораздо выше поднимаемся и проходим по прямой. Уже попробовали. Хранители нервничают немного, но на борта не кидаются. И еще, меня младшим достойнейшим назначили. Так скоро и голос дадут». «Младший теленок среди старших?» — ухмыльнулся я. «Да, примерно так эта должность и называется. Угадай, чего нам с тобой поручили?» Я расплылся в улыбке. Гадать было не надо. Конечно же, возвращение реликвии. В обществе, являющемся технологической теократией, нет ничего важнее возвращения реликвий. Ведь это и есть основа сплоченности и выживания социума. Но на этом сюрпризы не закончились. «Открывай скрижаль, обезьяна. У меня для тебя подарок», — гордо произнес Тавр, и появилась звездочка. «И чем копытный решил меня порадовать?» «Сейчас сам увидишь». И мне в скрижаль скользнула руна. «Руна — предмет. Набор шестиугольников из рук великого мастера», — звучало гордое название. «Статус — бронза. Активация — 15 капель звездной крови. Время действия — нет. Энергия заряда — 6 часов. Перезарядка — 5 древодней. Радиус действия — 10 шагов». Описание гласило: «Злое и беспощадное устройство мучительно убивает все бестелесные сущности, ввергая в панику. Только самые сильные могут устоять, но даже они ощутят боль». У человека-быков все называлось максимально гордо, чтобы можно было при каждом слове задирать морду. В руках у меня оказалась мобильная версия подавителя, точно выполненная по схеме, которую я нарисовал. Как и положено в этом мире, все предметы были в цветочках и завитушках, а каждая грань была произведением искусства. Это сколько они вот это все выпиливали? «Архираил, ты не представляешь. Сам ходил в руины. Призраки вначале набросились, а когда достал штуку, их на куски рвать стало, а остальные разбежались, словно и не было. Я потом еще 2 часа по руинам лазил. Чувствовал, как они на меня взгляды косят, по пятам ходят, сквозь стены поглядывают, но приближаться боятся. Руны и амулеты неплохо защищают, но просто отгоняют. А тут настоящая паника». «Неудивительно, штука очень своеобразная и ультимативная. Мы эту технологию от ксеносов получили. Она работает по принципу «калечить до смерти». Энергетическую составляющую войдов, призраков ваших, она по кусочкам разрывает, и каждый кусочек по отдельности выжигают. Не знаю, что они чувствуют, но всегда бегут в рассыпную. На эту штуку не реагируют только те черви, кто имеет тело», — подтвердил я. «Только мне кажется, что наши работают слабее, чем у нашего прародителя. Или у него не такой же?» «Такой же. Тархан, я не помню цифру, но в районе 3 в 43-й или даже 47-й степеней свободы вариантов настроек размещения шестиугольников у этого прибора. Основную базу получаешь довольно быстро. Только буквально шестиугольники вложил и немножко покрутил. А дальше точная настройка. У нас этим занимаются искусственные разумы. Чтобы они не тратили много времени, им дают по нескольку секунд на расчеты и эксперименты. А дальше как получилось, так и получилось. Главное, чтобы параметры были не меньше заданных. Если не получается быстро настроить, то в утиль на переработку и выдают новый. Иначе с точными настройками можно тысячелетия возиться. Если получается сильно лучше, то такие приборы отправляют в особую партию для научных кораблей и платформ, что погружаются в грань. Думаю, что у вашего предводителя был шестиугольник, который настраивали долго и особым образом. И он, конечно, будет лучше обычного серийного подавителя, хотя сделан из обычных деталей. Штучная работа, но вы не заморачивайтесь. Проще десяток новых наклепать, чем с одним заниматься. Тархан кивнул. Хотя тавры были и технологичные, но уникальность рунных технологий давила. Наштамповать 100, выбрать 10 лучших, а остальные на корм репликатору. Это расточительство для звездной крови, но норма для промышленной цивилизации.